Она бросила умоляющий взгляд на доктора Хейдека. И этот добряк, как истый рыцарь, пришел ей на помощь. Он шагнул вперед. «Я считаю, Мельчит, — сказал он, — что на этот раз с миссис Протеро вполне достаточно. Она перенесла тяжкий удар. И даже не один». Начальник полиции кивнул. «Да мне больше и нечего у вас спрашивать, — миссис Протеро, — сказал он. — Благодарю за откровенные ответы». «Значит, мне можно идти?» «Ваша жена дома?» — спросил меня Хейдек. «Мне кажется, миссис Протеро была бы рада с ней повидаться». «Да», — ответил я, — «Гризельда дома. Она должна быть в гостиной». Анна Протеро и Хейдек вышли из комнаты, а за ними и Лоуренс Рединг. Полковник Мельчит, поджав губы, вертел в руках нож для разрезывания книг. Слак уставился на записку. Тогда-то я и изложил им версию мисс Марпл. Слак еще пристальнее всмотрелся в записку. «Честное слово», — сказал он. «А старушка-то, ей-богу, права. Смотрите-ка, сэр, видите, цифры написаны другими чернилами. Провалиться мне на этом месте, если это не самопишущая ручка». Надо признаться, мы все пришли в волнение. «Вы, конечно, проверили записку на отпечатки пальцев», — спросил начальник полиции. «И что бы вы думали, полковник? Никаких отпечатков, чисто. На пистолете пальчики Лоуренса Реддинга. Может, там и было что другое, пока он не вздумал с ним дурачиться и таскать с собой в кармане. Вот там никаких следов и не осталось». «Поначалу улики складывались не в пользу миссис Протеро», — задумчиво заговорил полковник. «Ее дело куда серьезнее, чем дело Реддинга. Правда, старушка Марпл показывает, что пистолета при ней не было. Но эти престарелые дамы частенько ошибаются». Я промолчал, но с ним не согласился. Я был совершенно уверен, что у миссис Протеро револьвера не было, коль скоро мисс Марпл это утверждает. Мисс Марпл не из тех престарелых дам, которые ошибаются. Она каким-то непостижимым образом всегда оказывается права. Подчас даже отороп берет.